на шаровар две банки консервов и несколько горстей револьверных патронов. Вышел. В распахнутую на секунду дверь ворвался ветер. Разметал серый пепел, оставшийся от сожженных у порога бумаг. Потушил чадившую лампочку. После ухода Бунчука Лесницкий минут пять ходил молча, потом подошел к столу. Меркулов, косо наклонив голову, рисовал. Тонко отчиненный карандаш стлал дымчатые тени. Лицо Бунчука, перерезанное обычной для него скупой, словно вынужденной улыбкой, смотрело с белого квадрата бумаги. «Сильная морда», — отводя руку с рисунком, сказал Меркулов и поднял на Лесницкого глаза. «Ну как?» — спросил тот. «Черт его знает!» — догадываясь о существе вопроса, ответил Меркулов. «Парень он странный. Теперь объяснился, и многое стало ясным. А раньше я не знал, как его расшифровать. Знаешь, ведь он огромным успехом пользуется у казаков, в особенности у пулеметчиков. Ты не замечал этого?» «Да», — как-то неопределенно ответил Лесницкий. «Пулеметчики все поголовно большевики. Он их сумел настроить. Я поразился, что он раскрыл нынче свои карты. Для чего?» «Назло», — говорил, — «ей-богу. Знает, что взглядов этих из нас никто не может разделить. А для чего-то разоткровенничался. Ведь он не из горячих. Опасный тип». Рассуждая о странном поведении Бунчука, Меркулов отложил рисунок, стал раздеваться. Сырые чулки повесил на печурку, завел часы и, выкурив папироску, лег. Вскоре уснул. Лесницкий сел на табурет, на котором за четверть часа до этого сидел Меркулов. На обратной стороне рисунка, ломая остро очиненное жало карандаша, размашисто написал: «Ваше высокоблагородие, те предположения, которые сообщал вам ранее, сегодня полностью подтвердились. Харунжий Бунчук в сегодняшней беседе с офицерами нашего полка присутствовали, помимо меня, 5-й сотни Исаул Калмыков, сотник Чубов, 3-й сотни подъясаул Меркулов, с целями, которые, признаюсь, мне не совсем понятны, разъяснил те задачи, которые выполняет он согласно своим политическим убеждениям и, наверное, по заданию партийной власти. При нем был сверток бумаг запретного характера. Так, например, он читал отрывки из своего партийного органа «Коммунист», издающегося в Женеве. Харунжий Бунчук, несомненно, ведет подпольную работу в нашем полку. Есть предположение, что поэтому он и поступил в полк вольноопределяющимся. Пулеметчики были прямым объектом его агитации. Они разложены. Вредное влияние его сказывается на моральном состоянии полка. Были случаи отказов от выполнения боевых задач, о чем я своевременно уведомлял ООШД и так далее. ООШД — особый отдел штаба дивизии. Харунжий Бунчук на днях возвратился из отпуска, был в Петрограде, в изобилии снабженной разрушительной литературой. Теперь он с большей интенсивностью попытается развернуть работу. Резюмируя все вышеизложенное, прихожу к выводам: а. Виновность Харунжева Бунчука установлена. Господа офицеры, присутствовавшие при разговоре с ним, могут под присягой подтвердить сообщаемое мною. Б. Теперь же необходимо в целях пресечения его революционной деятельности арестовать его и предать военно-полевому суду. В. Срочно надо перетрясти пулеметную команду, изъять особо опасных, а остальных или отправить в тыл, или распылить по полкам. Прошу не забывать о моем искреннем стремлении служить на пользу Родине и монарху. Копию данного письма направляю СТ Корп. Исаул Евг Лесницкий. 20 октября 1916 года. Участок номер 7.